Лидия Виссарионовна Зверева. Первая дипломированная русская женщина-пилот. Годы жизни 1890-1916. Не просто было 100 лет назад женщинам отстаивать свои претензии на равноправие с мужчинами. Поэтому, когда Лида Зверева, маленькая девочка, заявила родителям, что хочет стать летчицей, это вызвало удивление и даже негодование. Но Лида упрямо мечтала о небе. «Лида, идем в куклы играть», — звали Лиду подружки. «Нет, мне в куклы не интересно. Я буду играть в самолетики». Она и в самолетики играла, и игрушки механические разбирала, чтобы понять, как они устроены, а однажды и вовсе взяла зонтик и спрыгнула с ним с крыши сарая, как с парашютом. К счастью, отделалась синяками. А когда подросла, стала просить отца, чтобы он ее отпустил учиться в авиационную школу. Но Лиду отдали учиться в Институт благородных девиц. Лишь в 1911 году, переехав в Петербург, девушка все же смогла выбрать судьбу авиаторскую, одной из первых записавшись в только что открывшуюся авиационную школу «ГМАЮН». И стала Лидия одной из первых российских женщин-авиаторов. Зверева, первой из женщин, выполнила мертвую петлю Нестерова, штопор, пикирование с выключенным мотором. Совсем юная, она летала смело и решительно, много выступала перед публикой, участвовала в летных соревнованиях, не раз рисковала жизнью. Несколько раз она попадала в серьезные аварии, но все равно продолжала летать и делала это все увереннее. Открывая путь в авиацию для русских женщин, я приглашаю их следовать за мной к полной победе над воздухом. Как-то раз на ее авиашоу приехал сам император Николай II. В тот раз Зверева особенно лихо сделала мертвую петлю, и царь аплодировал ей стоя. А после выступления подошел к ней и сказал: «Вы гораздо лучше любого мужчины. Вы — сокровище и гордость Отечества». Скоро Лидия Виссарионовна открыла свою собственную авиашколу, где учила летать других девушек, которые также мечтали о небе. Она придумывала новые модели аэропланов, делала их чертежи. У нее были большие планы. Но однажды она заболела тифом и вскоре умерла. Так резко оборвалась жизнь этой совсем молодой женщины, выдающегося пилота и хорошего человека. Но Лидия Зверева, несомненно, оставила свой след в истории, убедив всех в том, что женщины имеют полное право управлять самолетами наравне с мужчинами.